Когда я это читаю, мне становится очень жалко, что Хайкин не внял совету моего отца и моему собственному и не написал книгу воспоминаний. Впрочем, в беседах о ремесле есть и чисто мемуарные отрывки. Пожалуй, наиболее ценным из них является тот, где Борис Эммануилович повествует о Шостаковиче. 1941 год. Октябрь. Мы встречаемся в столице, в гостинице «Москва». Частые воздушные тревоги заставляют спускаться в подвал под громадное по тем временам здание гостиницы. Там мы встречаемся. Шостакович вместе с Ниной Васильевной и двумя маленькими детьми. Сыро, холодно. Сколько продлится тревога, абсолютно неизвестно. Шостакович ходит по подвалу беспокойными шагами и повторяет, ни к кому не обращаясь: «Братья Райт, братья Райт, что вы наделали, что вы наделали?» Как-то еще перед войной Дмитрий Дмитриевич рассказывал: «Вы знаете, а то Вмян мне порекомендовал очень полезную утреннюю гимнастику. Рассыпать коробку спичек, а затем нагибаться за каждой спичкой, пока все их не соберешь. Попробуйте, это очень трудно, у меня не получается». «Почему?» «Понимаете, в первый день я все сделал в точности, как мне сказал Атовмян. На второй день оказалось, что у меня очень мало времени, пришлось присесть на корточки и собрать все спички сразу. А на третий день я только успел рассыпать спички, как по телефону сообщили, что мне надо ехать по срочному делу. И быстро оделся и, уходя, сказал няне: я там рассыпал спички, соберите, пожалуйста». 1946 год. Мы встретились на даче на Карельском перешейке. Вечером я должен был развести гостей по домам. На Карельском перешейке дороги еще не были реконструированы. Крутые спуски чередовались со столь же крутыми подъемами. Машина у меня была старая, довоенная, малоповоротливая. Рядом со мной села Галина Сергеевна Улонова, сзади Дмитрий Дмитриевич Шостакович и писатель Марингов. На одном, особенно крутом спуске, Брингов наклоняется ко мне и шепчет: «Вы чувствуете, кого вы везете? Вы понимаете, как сейчас могут кончиться две биографии?» Нас было четверо, но Марингов говорил только о двух биографиях. Значит, мою и свою он совершенно правильно выявил за скобки. Сергей Сергеевич Прокофьев рассказывал в 1948 году. После премьеры балета «Золушка» в одной из центральных газет появилась рецензия, написанная Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Прокофьев звонит Шостаковичу и благодарит за теплый отзыв. Шостакович отвечает: «Сергей Сергеевич, вы напрасно благодарите. Я не только хвалил, я о чем отозвался неодобрительно, но редакция почему-то не поместила». Еще одна, на этот раз уж последняя, цитата из книги «Беседы о дирижерском ремесле». Я вспоминаю совершенно невероятный случай. Выход графини с приживалками в Пикардаме. Одна из приживалок, очень старательная, пела «Благодетельница наша», пожирая глазами графиню, пятясь и мало заботясь о том, что у нее за спиной. Бац! И она оказалась в осветительной будке. В зале шум, но меня поразило другое. С трудом выкарабкиваясь из осветительной будки, она все время продолжала петь. Я не уверен, что она пропустила хоть одну ноту в момент падения. С тех пор я не удивляюсь, когда вижу, что артисты хора в трудных, совершенно неожиданных положениях продолжают петь не формально, а как артисты-художники. В этом абзаце отразились уважение и приязнь, которые Борис Эммануилович испытывал по отношению к своим товарищам по многотрудному театральному делу, к хористам, оркестрантам, статистам, костюмерам, гримерам, к тем из них, кто отдавал всего себя избранной профессии. И я могу засвидетельствовать, что они отвечали Хайкину взаимностью. Это в полной мере проявилось в день его похорон. Почти все присутствующие на траурной церемонии единодушно оплакивали утрату, которую понес Большой театр. Во время поминок ко мне подошел один из музыкантов и сказал: «Нет, таких людей, как Борис Эммануилович, больше у нас не будет. Мы ведь все, когда за границу едем, везем туда жратву, чтобы деньги сэкономить. Назад тащим барахло. А ведь он всегда ездил с одним чемоданчиком-дипломатом, а в нем несколько бутылок водки. И обратно он с этим же дипломатом ничего с собой не везет». Самое последнее письмо я получил от Хайкина в апреле 1977 года. Он писал: «Поздравляю тебя и твою жену с Пасхой. Приходите к нам, пожалуйста, оба. Когда я работал в Мариинке, Пасха была запрещена, и только шепотом при встрече друг с другом говорили: „Хаве“, В.В. Но очень многие пели в Никольском соборе, который находился поблизости, и за это уже попадало мне. Я, конечно, говорил, что ничего не знаю. У них, у певцов и певиц, был пароль «На макаронную фабрику пойдешь?» Почему так, не знаю. Кстати, они сами к церковной службе относились неуважительно, видя в этом только возможность левого заработка, так что я получал упреки из другой стороны, от настоятеля Никольского собора, с которым был в наилучших отношениях. Артисты порой забывают, что находятся в храме Божьем.